Но на этот раз оружие ему помочь не могло. Сейчас тесак ему только мешал. Нелди подбежала к Огерту, схватила его за одежду и потащила рывками, задыхаясь от страха. Мертвяк дернул головой, вытянул шею, уставился на них. Из перекошенного рта его что-то капало, то ли гной, то ли слюна. Кожа на руках лопнула, обнажив узлы напряженных мускулов. Голые хрящи гортани дрожали. Мертвяк рычал. Гис прыгал в нескольких шагах от него, размахивал ножом, выкрикивал что-то угрожающее. Но мертвяк не обращал внимания на мальчишку. Он сделал выбор. Гис, предугадав, что сейчас произойдет, закричал истошно, срывая голос. «Бегите! Скорей!» Мертвяк присел, готовясь к прыжку. «Беги!» Огерт пытался оттолкнуть Нелти. «Беги!» «Не могу!» Она действительно не могла. Пальцы ее свело судорогой. Ноги плохо слушались. Если бы она отпустила товарища, то, наверное, упала бы рядом с ним. «Бегите!» Мертвяк прыгнул. И в этот момент Огерт вырвался из рук Нелти, перекатился на бок, приподнялся, скинул свой тесак. Широкое лезвие с хрустом вошло в грудь мертвяку. Деревянная рукоятка вывернулась из пальцев Огерта. Он скрикнул от острой боли в запястье и потерял сознание. Мертвяк упал на его мертвую ногу, придавил ее всем своим весом. Но Нелти не бросила товарища. Она снова схватила его за одежду. Она дергала, тянула изо всех сил, плакала, хрипела, задыхалась. Она боролась с мертвяком, боролась за жизнь своего друга. Огер не двигался. Мертвяк, не выпуская свою жертву, но и не торопясь ее прикончить, смотрел на Нелти. И она почувствовала это, взглянула ему в лицо. Их глаза встретились. Гис уже не кричал. Нелти только сейчас заметила это, осознала. Она хотела посмотреть, где он, что делает, но не смогла. Она смотрела в глаза мертвяка и не могла отвести взгляд. Черные, мертвые зрачки, похожие на дыры, расползались все шире и шире, и в конце концов они поглотили весь мир. 22. Боль отступила. Исчез страх. В одно мгновение прояснилось сознание. Черными хлопьями разлетели стороны обрывки мглы. Кругом колыхался мерцающий туман. И откуда-то издалека доносились отголоски знакомого колокольного звона. А потом туман расступился, и яркий свет ударил в глаза, заставил прищуриться, заслониться рукой. Из колючего свечения выступила темная фигура, закутанная в балахон, остановилась в отдалении. Это было похоже на сон, потому что только в своих снах Нелти опять становилась зрячей. «Рада видеть тебя, страж», — сказала она. Он поднял руку, приветствуя ее, и сказал. «Это не сон». Голос его звучал устало и глухо. «Возвращайся, мне нужна помощь». Свечение угасло. Словно стая ворон слетались отовсюду клочья мрака. Кружились перед глазами, мельтешили. Вернулись боль и страх. Чужие эмоции снова захлестнули разум. И где-то, безмерно далеко, все звучало слабое эхо. «Мне нужна помощь». 23. Она очнулась, но еще долго лежала, не вполне понимая, кто она и где находится. Чужие воспоминания по-прежнему тревожили ее. Странные видения все еще казались реальными. Она потеряла представление о времени. Она не ощущала своего тела. Как обычно, помогла Усь. Кошка легла ей на грудь, свернулась маленьким горячим клубочком, заурчала, замурлыкала, отогревая хозяйку, приводя ее в чувство. «Усь!» – прошептала Нелти и шевельнула неподъемной рукой. Кажется, близился рассвет. Воздух был насыщен влагой и пах болотным туманом. Комары почти не беспокоили, молчали лягушки. Зато птицы разошлись не на шутку. Щелкали, пищали, звенели на разные голоса мелкие пичуги, Крякали, тяжело взлетая, дикие утки. Булькала выпь. Кажется, у нас все получилось. Нелти пыталась сесть. Мы сделали свою работу, Усь. Было довольно зябко, но это была обычная предрассветная прохлада, а не леденящее дыхание призраков. А теперь нужно идти. Нелти никак не могла преодолеть слабость. Стражу нужна помощь. 24. Утро принесло дурные вести. Не выспавшийся Гет завтракал, не чувствуя ни голода, ни аппетита, когда в его дом ввалился кузнец Вайер. Он даже не поздоровался со старостой, сразу, безо всяких предисловий, крикнул с порога. «Их видели?» «Кто?» Гет сразу понял, о чем идет речь, и есть ему совсем расхотелось. «Когда?»